Тур поднес спичку к растопке, закрыл дверцу и полностью открыл вьюшку. Потом налил кофе в чистую чашку. Вылилось слишком много гущи, кофейник был почти пуст. Из него даже пар не шел. Но и так сойдет. Ему просто надо держать что-то в руках. В комнате слабо пахло телом и дыханием, знакомые запахи. Холод стоял ледяной. «Я открою занавески», — сказал Тур и поставил чашку на комод. «Я принес тебе кофе». Свет с улицы был слишком слабым, никчемным. Он просочился в комнату серой кашицей и осел у него в горле. «Мама», — он подошел поближе, — «хочешь кофе?» «Как-то странно сегодня». «Позвонить врачу?» «Чепуха». «На улице -9, ясно». Она не отвечала. Он включил ночник над ее кроватью, отвернув немного от ее лица, чтобы свет не резал глаза. Из-под одеяла с покрывалом торчала одна голова, руки были спрятаны. Глаза закрыты. Он не припоминал, чтобы хоть раз видел ее такой в кровати. Странно. Она вдруг показалась такой маленькой. Седые волосы зачесаны в узел на затылке, она всегда их перевязывала ленточкой с красными полосками или однотонной темно-зеленой. Волосы были такими тонкими, что просвечивала кожа головы, и она была блестящей, желтоватой. «У тебя температура?» Он никогда не задавал матери этого вопроса, наоборот, так спрашивала всегда она, когда он в детстве болел свинкой и краснухой. Тогда он не знал, как ответить, это ведь она должна была поставить ему градусник в попу, предварительно смазав его вазелином, и узнать температуру. Если она говорила, что градусник показывает 37,5, он отвечал: «Да, небольшая». Но заранее понять, есть ли температура, было невозможно. Просто жизнь менялась, и он ее сразу же принимал, забывая, как живут без температуры. В детстве он любил болеть, а став взрослым, едва ли болел вообще, но помнил, каким все вокруг становилось свободным и равнодушным, и как приходили сны, даже с открытыми глазами. Она открыла глаза, встретилась с ним взглядом. К своему невероятному облегчению он не обнаружил в них ни болезни, ни страха перед болезнью, ни боли. Температуры тоже не было, иначе глаза бы блестели. Он знал это по опыту ухода за скотиной. Ее взгляд был обычным, может быть, немного вопросительным, удивленным. Она снова закрыла глаза, не двигалась. Шевелились только синие веки, покрытые сосудами. Ему захотелось ее встряхнуть. Но он не мог до нее дотронуться, погладить ее по щеке, хотя бы для собственного успокоения. «У тебя ничего не болит?» «Нет», — ответила она, как он и ожидал. Но ему не понравился и ее голос, определенно не понравился. В нем было что-то плоское, воздушное. «Ты не хочешь встать, мама?» «Нет, попозже, наверное, я устала». «Грипп у тебя может быть». Она не ответила, не открыла глаза. Он поставил чашку на ночной столик. Может, она снова уснула? «Сара опоросилась. 9 поросят», — прошептал он, выключил ночник и тихо вышел из комнаты. Он долго стоял снаружи. Стены потрескивали, холод захватывал дом, расчищал себе в бревнах дорогу от вчерашней плюсовой температуры. А так все было тихо. «Одно воскресенье до Рождества», — — подумал он, и мысль его очень удивила, будто бы Рождество что-то для него значило. Они всегда ели немного свиных ребрышек в сочельник, вареную лососину в первый день Рождества, доедали остатки на второй день, зажигали красные свечи на столе, стелили красные салфетки. Им с отцом полагалось по кружке пива к еде. Вот и все. Весь их спектакль. В прошлом году он попросил Арне из зерновой фирмы купить ему половину бутылки акевита. Бутылку он отнес в свинарник и пил, размешивая с холодной водой в мойке. Он сослался на визжащую свинью, чтобы вернуться в свинарник после обеда. Мать уже легла, когда он пришел домой, и ничего не заметила. Он, пьяный, провел довольно много времени с животными. Напился вдребезги и все. Плакал и плакал. И об этом он вдруг вспомнил, подумав, что до Рождества осталась неделя. Он так горько тогда плакал, не понимая, отчего. Надо завтра позвонить Арне и попросить о том же самом, хотя зерна для обмена почти не было. Отец сидел на том же месте. Острые локти сквозь вязаный свитер упирались в стол. Он, очевидно, собирался так сидеть и ждать, пока завтрак сам собой не шлепнется прямо перед ним. По воскресеньям Тур не рубил дров и не работал на сеновале, поэтому они уже с утра топили комнату с телевизором прямо при отце, читающем газеты и книги о войне. Сами они с матерью сидели на кухне и разговаривали, а иногда Тур разбирался с папками в конторе, чтобы немного привести в порядок бумаги и жуткую налоговую отчетность с огромным количеством запутанных бланков. Он понимал, что отец волнуется, слышал, что он поднимался наверх. Тур достал хлеб и маргарин, отрезал два куска, достал сыр из холодильника, высвободил его из резинки, нарезал, положил бутерброда на тарелку и шмякнул ее перед отцом. Потом пошел в гостиную и затопил печку. Когда он придет из свинарника, отец, вероятно, будет сидеть в гостиной, а Тур побудет здесь, на кухне, в одиночестве. Сара все еще спала. Поросята забеспокоились. Он проверил каждого. Все дышали и реагировали на него, и все конечности выглядели нормально. На некоторых еще оставалась смазка, напоминающая прозрачные пятна высохшего клея. Он осторожно ее отодрал. В ящике было тепло и хорошо, а поросята были идеальными. 5 идеальных поросят. Вот о чем стоит думать и о акевите, который он с нетерпением предвкушал, и о том, что мать завтра опять будет на ногах, может, даже сегодня вечером. Ей ведь понадобится в туалет. И тогда она поймет, что вовсе не больна, просто немного странно себя чувствует. Он наклонился над загоном и начал твердо и решительно тереть свинье соски. Та поморгала, пошевелила белыми упругими веками. «Тебе пора снова поработать». «Детки проголодались. Тебе нельзя валяться тут и лениться целый день». Он подошел к ящику и достал новорожденных. Как только первый поросенок захватил сосок, свинья задышала тяжелей, но осталась лежать. Он видел, как она оглядывается в полутьме, будто бы отслеживая угрожающие движения. Он посмеялся. «Ты забыла, что у тебя есть дети». «Ну да, ты выпила. Но надо лежать спокойно, пока не вспомнишь». Поросята ссорились, возились и барахтались, ища нужное положение. Словно розовые блестящие колбаски, они лежали бок о бок, прижавшись к грязно-серому животу, толкались и пихались, пробираясь к соскам. Тут пошло молоко, и все пятеро засосали, как полоумные, будто всем своим крошечным телом. Тур снова почувствовал облегчение. Еще одно кормление, еще одна порция живительной еды, отдаляющих поросят еще на один шаг от катастрофы. Свинья подняла голову, он ей разрешил. Она хотела посмотреть на них, но не могла свернуться калачиком. Он положил четырех поросят в ящик, а пятого протянул ей. Сам стоял наготове и знал, что рискует жизнью поросенка. Но мамаша только живо его обнюхала и потом почти без сил уронила голову. «Молодец, Сара», — прошептал он. «Ты молодец. У тебя замечательные детки. Чудесные, просто замечательные. И ты молодец». Он положил поросенка к остальным. Тот был сыт и дремал в его руках, а потом тесно прижался к своим сестрам и брату под красным обогревателем. Тур оставил свинью спать. Теперь он отрезал еще кусок хлеба для Сири и нашел две вареных картофелины в холодильнике. Свинья, которую полностью держит на комбикорме, сделает все, что угодно, чтобы отведать картошки и хлеба. Он научил ее грациозно садиться и топать правой ногой, чтобы получить угощение. Но сейчас дрессировка его не заботила, ведь свинья была на сносях. Ей хотелось полежать, поэтому он дал ей лакомство сразу же. Свинья удовлетворенно захрюкала, у нее было неисчислимое множество разных звуков, и он в точности знал, что каждый из них значит. Тур слегка почесал ее за ухом и потом пошел в мойку, снял комбинезон и сапоги и вернулся в дом. Отец перебрался в гостиную. Он придерживался того, чего от него ждали, ради мира в доме. Хотя какой мир? Мир вовсе не обязательно означает отсутствие общения. Тур бы с удовольствием пообщался с матерью, если бы только она спустилась. Он снова поднялся к ней, на этот раз с пустыми руками. Надо дать ей что-нибудь поесть, что-нибудь горячее, спросить, чего она хочет, может, супа. Он ведь легко может приготовить суп из пакетика, следуя инструкциям. Стучать он не стал. В прошлый раз он постучался, но она все равно не ответила. Он тихо зашел. В комнате теперь стало чуть светлее, и он разглядел, что она лежит, как прежде. Она открыла глаза. «Тебе получше?» — спросил он. Она слабо улыбнулась. Он в ответ улыбнулся во весь рот. «Не похоже на тебя», — сказал он, шутя. «Гадко», — ответила она. «Я совсем без сил». «Уверена, что не надо позвонить врачу. Они ведь приходят на дом, если...» «Нет, пройдет». «Ты не хочешь тебе помочь?» «Нет». «Я включу батарею, чтобы ты не мерзла, а потом спущусь и приготовлю тебе суп». Она не отвечала, и он принял это за согласие. «Порошок смешать с литром воды. Шведский гороховый суп», — написано на пакетике. «Что интересно в нем шведского?» — подумал он. Включил конфорку на максимум. Кастрюлька была маловато, приходилось мешать аккуратно. Он закрыл дверь в гостиную. Отцу не обязательно видеть, как он мешает суп в кастрюле. Масса была жидкой, желтой. Он включил радио, дожидаясь, пока суп не закипит, чтобы потом убавить огонь и дать супу повариться, как было написано на пакетике. Он попробовал его чайной ложкой. Вкуса никакого. Видимо, это и было шведской составляющей. Он сильно посолил жижу, накромсал несколько кусочков вяленой баранины и размешал. Попробовал снова. Стало получше. Она отказалась. Он держал перед ней кружку с дымящимся супом и ложку. «Нет», — повторила она. «Хотя бы попробуй мой кулинарный шедевр». «Нет, спать хочу». Комната провоняла от старого масляного обогревателя. Так пахло в доме осенью, когда они включали его в ванной после долгого лета. Пыль горела от сильного жара. Вечером он занялся привычными делами в свинарнике, и Сара показалась ему существенно спокойней. В первые дни аппетит у нее будет неважный, но воду она пила жадно. Он поставил дополнительную поилку. «Сушняк?» — спросил он. Только когда свинарник затих после кормежки и уборки в загонах, он снова приложил к ней поросят, дав им предварительно жидкий препарат железа. Он был уверен, что сейчас все будет хорошо. Поросята вопили и возмущались, когда он держал их обеими руками. Никто не сравнится в крике со свиньями, будто малейшая неприятность — вопрос их жизни и смерти. Он сел на кухне так, чтобы видеть экран телевизора через открытую дверь гостиной. Отец ложился часов в 9, как раз к новостям по второму каналу. Этот вечер не был исключением, и Тур перебрался в гостиную. В ней повис запах отца. Он принюхивался, и тут до него дошло, что отец не принимал душ и не переодевался с вечера вчерашнего дня. Он почувствовал, как сердце забилось быстрее, ведь это значило, что ей было плохо еще вчера. Каждый субботний вечер она клала чистую одежду и вешала полотенце в ванной. Больше для себя самой, чтобы с утра не слышать запаха за столом. А вчера, значит, не смогла. Он тупо уставился в экран. Еще вчера что-то было не в порядке, а он даже не заметил. Он что, ослеп и оглох? Он вышел на кухню и достал чистую кастрюлю. Отец доел гороховый суп. Грязная кастрюля осталась на плите, а на столе стояла глубокая тарелка с ложкой. Остатки супа высохли и превратились в сухую желтую пену. Тур поставил грязную кастрюлю в раковину, наполнив ее холодной водой, и сполоснул тарелку. «Все это он делал ради матери», — рассуждал он. «Не для отца, надо думать так». Сам он не ел ничего, кроме бутербродов на завтрак. Странно, он совсем не проголодался, и это при том, что он всегда хотел есть и никогда не наедался досыта. Он подогрел молока и стал искать мед. Не нашел ничего, добавил в молоко сироп и размешал. В коридоре было холодно, но как только он открыл дверь, его обдало теплом из ее комнаты. И запахом, слабым, сладковатым запахом, который он решил не замечать. Он зажег ночник и поставил молоко на ночной столик, задернул занавески и уменьшил жар батареи. Она лежала и следила за ним глазами, когда он подошел к ней, переступив половик, цвета которого помнил в точности. «Как дела?» «Получше». «Тогда докажи и выпей немного теплого молока». Он понятия не имел, откуда в нем взялась эта зрелость. Он никогда с ней так не разговаривал, никогда не говорил, что ей надо делать. «Хорошо», — сказала она. Ее голова лежала слишком низко, а он на этот раз не захватил ложку. Она даже не попыталась сесть в кровати или подтянуться. Руки лежали под одеялом, как раньше. Несколько мучительных секунд он держал чашку над ее лицом, потом понял, что надо одной рукой приподнять ей голову. Голова была шаром, идеально подходившим для его руки, которая немного скользила по ее теплым и влажным волосам. На затылке волосы были примяты и торчали сквозь пальцы. Шарик этот был таким маленьким. Тур обескураженно держал его в руке, разглядывая ее ввалившийся рот, хлюпающий молоком. Затылок задрожал. После двух маленьких глотков шарик отяжелел и застыл в его руке. Тур осторожно отпустил его. — Вот, — прошептала она. — Больше не хочешь? — Нет. Он еще долго не мог заснуть после того, как заставил свинью покормить своих пятерых поросят. Он умирал от усталости, но все равно лежал, глазел в темноту и вспоминал минувший день. Казалось, прошла целая неделя. Надо позвонить врачу, чтобы она не говорила. И, приняв решение, он заснул. Он зашел к ней перед свинарником, открыл окно и немного проветрил. На улице было пасмурно и чуть теплее. Ожидался снегопад. «Это ты?» Он зажег ночник. «Да». «Не звони врачу». «Позвоню». «Мне сегодня лучше». «Так ты встанешь?» «Пока нет, только не звони». «Ты нездорова». «Не очень-то сильно». «Хочешь чего-нибудь?» «Потом. Немного кофе, когда ты вернешься от свинок». Он закрыл окно, спустился на кухню, затопил. Отец еще не вставал, как всегда. Ему незачем вставать. Облегчение от того, что мать захотела кофе, вынудило его понадеяться на Сару. С силой потерев ее соски, он открыл ящик. Свет горел, она видела поросят. Теперь и для матери, и для детей все было ясно. Она сделала несколько шагов к ящику. Гигантское тело на четырех коротеньких ножках, издавая характерное хрюканье, призывающее поросят к еде. Она подогнула передние ноги, кучка поросят начала пищать и выть, они залезали друг на друга, чтобы поскорее добраться до матери. Она опустила задние ноги, выставив вымя вперед. Лопата у Тура была наготове, и он отслеживал каждое ее движение, прислушивался к каждому звуку, который мог бы означать новый приступ бешенства. «Пусть только попробуют. Посмотрим, кто здесь сильнее». Она сунула пятачок в кучку розовых тел и радостно захрюкала. И вот поросята добрались до сосков, пихались, толкались и тузили друг друга. Когда поросята наелись, они немного повозились возле ее головы. Он наблюдал за каждым движением, но никаких признаков опасности не было. Она тщательно их рассмотрела, подтолкнула пятачком и зафыркала, пока они не перевернулись обратно на ноги. Он оставил ее и отправился к Сири. «Опасность миновала», — сказал он. «А у тебя как? Тебе тоже скоро пора. Чтобы мне было чем заняться на Рождество, а то будет скучно». Она удовлетворенно хрюкнула и получила корочку хлеба из его кармана. С остальным обходом он справился быстрее обычного, привычно меняя опилки, торф и корм. Каждую свиноматку он потрепал за ухом, включая Сюру, которая сегодня была мрачнее обычного и таращилась на него подозрительными глазками. Но она приносила большие пометы даже после пятого опороса, и с ногами у нее все было в порядке, никаких причин превращать ее в салями. А у нетерпеливых поросят всегда было весело прибираться. Они обнюхивали его комбинезон, кувыркались друг с другом, как щенки, полные радости жизни и возбуждения. Хотя, казалось бы, чему тут радоваться? Всего-то и игрушек у них, что стальные трубы и жесткий пол. Надо взять свой кофе и бутерброды наверх и позавтракать вместе с ней, — думал он. Хорошо бы еще заехать в магазин, купить кое-чего. Меда, молока, еды к обеду. Сегодня он мог сам решить, что они будут есть и что он в состоянии приготовить. Удивить ее. Конечно, она может поболеть несколько дней, мир из-за этого не обрушится, он справится и с делами по дому. Она уже давно не девочка и может изредка отдохнуть от своих обязанностей. Хлеба осталось мало. Он нашел еще буханку в морозилке в коридоре и положил ее на кухонный стол. От старого он отрезал 4 куска и корку. Отец подождет, пока новый растает. Тур слышал его шаги в туалете. Он сварил свежий кофе и включил радио. Они обсуждали рождественское меню. У них был целый свинарник этой еды. Он сдал 30 свиней в начале декабря. Об этом мясе они и говорили. Эти постоянные жалобы, что шкурка должна быть нежной, будто в ней все дело. Сложность была в том, чтобы в принципе вырастить эту шкурку над слоем жира, который не должен быть слишком толстым, а не в том, чтобы она была нежной. Ни разу в жизни он не ел твердой шкурки. Мать с легкостью делала ее нежной приготовки. Никчемные горожане. Потом они обсуждали газовые плиты. Каждое Рождество мать комментировала подобные модные нововведения и утверждала, что достаточно просто положить ребра со шкуркой в холодильник за 2 дня, подержать их в фольге в горячей духовке, потом снять фольгу и зажарить, как обычно. Тур вытащил из подставки поднос в шашечку и поставил на него чашки и тарелку. Отца он встретил в коридоре. Отец коротко взглянул на поднос и зашаркал на кухню. «Иди помойся, ты воняешь», — сказал Тур и захлопнул за собой кухонную дверь. «Ты не хочешь сесть?» — спросил он, войдя к матери. «Вряд ли». «Хороший кофе, мама, будет вкусно». «Не слишком горячий». «Только что сваренный». «Налей немного холодной воды». Он понес чашку в ванную и тут же вспомнил, что в субботу она не выложила чистую одежду. Он не хотел напоминать матери об этом, вообще даже упоминать отца, и лучше не думать о сладковатом запахе в ее комнате, не спрашивать. Она не поднималась с кровати с субботнего вечера, а сегодня уже понедельник. Он сунул кончик указательного пальца в кофе, чтобы проверить температуру, но загрубевшая кожа не различала тепла и холода. Тогда он проверил кофе кончиком языка. «Да, пить можно». «Вот», — сказал он. Он приподнял ее круглую голову в руке, и она сделала хороший глоток. «Хорошо». «И бутербродик». «Боюсь, не...» «Надо, надо. Или я позвоню врачу», — сказал он и посмеялся. Он так хотел рассказать ей о Саре, как все хорошо закончилось, но пришлось бы рассказывать и о поражении, после которого пришла победа. Она трижды откусила от бутерброда, который он держал в ее рту, чего раньше никогда не делал с людьми. Он положил на бутерброд свиной язык, зная, как она его любит, и насыпал в кофе чуть больше корицы. «По утрам есть не хочется», — сказала она и закрыла глаза. Он рассматривал ее шею в морщинках. Она ходила вверх-вниз, когда мать жевала. Он тайком улыбнулся. Раньше он этого никогда не замечал, да и не имел возможности тайком наблюдать за ней. Он улыбнулся, хотя она не заметила, как заботливо он выбрал начинку для бутерброда. Остался еще один с вяленой бараниной. Он сунул его в карман. Лучше отдать Саре, чем отцу. «Что ты хочешь на обед?» — спросил он. «Ой, обед!» —